Глава 19. Множество мужчин, похватав все, что попадалось под руку от доски из забора до увесистого кувшина в магазине, помчались к нам, приветственно крича. Разномастные наемники, конечно, немного их напугали, уж больно не были похожи на граждан Аргента, но мы провели с ними тщательную работу. Все как один старательно улыбались. Судя по виду некоторых и искусственности получившихся гримас, делали они это впервые в жизни. Главное, что флаг, повязки, мои лозунги заставили местных поверить, что все в порядке, мы свои, и они к нам примкнули. Через минуту мы уже выскочили на центральную площадь. Тут уже вражеские солдаты были. Все, что тут стояло, ратуша, и находились такие важные объекты, как казармы и рекрутский пункт. Но сражения не получилось. Король Сесерии взял верных солдат из своего королевства на войну, а в местный гарнизон набрал преимущественно местных же жителей. Были среди них и сесерийские солдаты и офицеры, но насильно завербованные в армию жители Лекхента тут же на них напали, кого убив, кого оглушив и связав, после чего примкнули к нам. Взобравшись на телегу, стоявшую посредине площади, я толкнул речь. «Жителю Лекхента, наш отряд пока прибыл сюда временно. Мы хотим позвать с нами на войну с захватчиками настоящих мужчин, что не смирились с оккупацией. Каждый, кто примкнет к нашему отряду, будет отправлен в армию короля Драска Великодушного. Портал для нас вот-вот откроется. Кто еще не успел присоединиться, не медлите, следуйте за нами. Мы разобьем врагов и освободим территорию Лукского графства. Да здравствует Аргент, да здравствует наш король! Смерть захватчикам!» Моя речь заставила некоторых приуныть. Они вообразили, что королевская армия вернулась навсегда. Но все же энтузиазм овладел большинством, и почти никто из присоединившихся отряд не покинул. Мы прошли с площади на соседнюю большую улицу, на ней к нам присоединилось еще с полсотни мужчин, а затем для нас открыли портал для возвращения, строго, как и договаривались, перед отправкой. Вся вылазка заняла буквально минут 5, а вот в лагерь мы привели почти 2 сотни добровольцев для королевской армии. В течение еще 3 минут с задания вернулись все отправленные на него 19 отрядов, и все значительно увеличились в размерах. Не везде, в отличие от нас, обошлось без боев. Особенно ожесточенные схватки произошли в крупных городах, где враги оставили много своих солдат. Но везде, пользуясь фактором неожиданности и численным преимуществом, мы одержали победу. Но горожан, желающих сражаться с врагами Аргента, мы собрали 4500. Наше появление так их воодушевило, что они, долго не думая, воспользовались возможностью сразиться с захватчиками. Кроме того, захватили 8 десятков пленных. Ясное дело, что сразу после победы мы с Келлертом отправились на прием к ректору. Свой отряд мы оставили располагаться на равнине по центру огромного лагеря, но куда девать 4500 добровольцев, решать было не нам. Я предлагал не оставлять лагерь без командования, сказав, что могу остаться, пока он доложит ректору, но Келлерт сказал, что идея этой вылазки была моя, и он не имеет права докладывать ее начальству без моего присутствия. А когда я сказал, что я ни на минуту не сомневаюсь, что он доложит ректору все как есть, он покачал головой и сказал мне, что я слишком наивен, что иногда даже люди, которые в лицо говорят всякие приятные вещи, могут за спиной предать, и что я пойму это с возрастом. «Ну какой же я наивный! Я просто изучил его как облупленного за годы службы в будущем. Келлерт, как командующий, имел кристально честную репутацию справедливого человека. Тех, кто отличался, всегда выделял и хвалил. Правда, и тех, кто подвел армию, тоже жестко наказывал. Но идти мне все же пришлось. Оставили за главного самого опытного командира из наемников вида». Ректор знал, что мы опять что-то затеяли, и, как шепнула секретарь Келлерту, пропуская нас к нему, ждал нашего появления с нетерпением. Вошли. Келлерт изложил новости про наш набег добровольцев и пленных. Ректор пришел в полный восторг. «Как же хорошо, что я убедил брата создать отдельный отряд, а не посылать моих преподавателей и студентов в армию. Вот так и надо воевать. А не это все, что на фронте происходило. Завтра схожу к королю с самого утра, порадую новостями. Так, что касается добровольцев, то я сейчас же поговорю с местным столичным гарнизоном. Сегодня же их разместят, а потом уже король примет решение, куда их отправить. Их сначала надо бы как следует обучить». «У нас часть наемников все равно без дела простаивает», — скромно сказал я. «Это-то да, но вряд ли король возьмет на себя расходы по их обучению и содержанию, а также по вооружению», — покачал головой ректор. «Он обычно прижимист, хотя...» «Кто его знает, попробуй договориться». Ну, а пленных ректор пообещал пристроить лорду Жардену. Попросил нас выйти и подождать. Секретарша усиленно строила глазки Келлерту и оглаживала свои длинные косы во время разговора с ним. Он на эти знаки внимания реагировал весьма заинтересованно. Так что хоть один из нас потратил эти 10 минут продуктивно. Ректор, ясное дело, все быстро уладил и приказал отбыть нам обратно в лагерь и ждать представителей городского гарнизона и лорда Жардена. Передали добровольцев и пленных моим в течение часа, после чего все задачи на сегодня сочли выполненными. Нет, идей, как досадить врагу, у меня было еще много, но Келлер сказал, что хорошего понемногу. «Не стоит так интенсивно начинать нашу деятельность», — сказал он. «Будем потихоньку разгоняться. Каждый наш успех — это множество завистников, которые будут клеветать на нас, королю и принцам. Не всегда выигрывает тот, кто прав. Больше шансов у того, кто осторожен». «Да, нынешний Келлерт не во всем напоминает себя из будущего. Это чтобы тот Келлерт осторожничал в уничтожении врагов. Ну, с другой стороны, в будущем над ним никого не было, кто мог бы поставить ему в вину слишком большой успех. Он сам имел власть, сопоставимую с той, что нынче есть у короля». «Можно мне тогда хоть провести разведку противника?» — спросил я. «Ну, судя по тому, как и тебе по этому вопросу отзывается ректор», — сказал Келлерт, покосившись на меня. «Однозначно можно. Гранд-маги уже покинули лагерь. Скажи архимагам, куда тебя отправить и откуда забрать». «Я хочу еще сокланов своих потренировать, так что мы пойдем вчетвером», — сказал я. «Ну, главное, возвращайтесь живыми», — напутствовал меня Келлерт, похлопав по плечу. Корнел, Тивадар, Хастер, Долин и Фарук как раз успели разбить шатер и обустроить наше новое клановое жилище, когда я к ним пришел. Осмотрев все, я сказал: «Корнел, Тивадар, Хастер, готовимся к вылазке. Пришла пора поучить вас, как нужно правильно следить за врагом в условиях военного времени. Сегодня беру только тех, у кого есть пространственный артефакт. Нужно будет залезть во вражескую столицу, там без них сейчас никак, улицы полны стражей. Много патрулей магов, так что и под скрытым архимагов особенно в безопасности себя не почувствовать». «Ну да, скрыт архимага — вещь мощная, но если я его могу заметить, то кто сказал, что вражеские маги в патрулях этому не обучены? Нам бы скрыт гранд-мага, но стариков своих из Академии ректор готов гонять на задание на вражескую территорию только в исключительных случаях. Уже хорошо, что получилось его уговорить использовать гранд-мага для освобождения военнопленных. Вот был бы сейчас Зерелиус здесь, то мы бы с ним точно договорились и разгулялись на славу. Эх, хоть бы он все же был жив». Корнел и Хастер уже обновили утраченные во время взрывов зерна регенерации, так что с безопасностью порядок. Хотя я и надеялся, что это никак не пригодится, им уже хватило ярких впечатлений на этой войне, но лучше быть готовыми к неприятностям. Пока не собирались, договорился с архимагами о месте, куда нас забросят, и о времени, когда нас надо забрать. Описал все приметы первой и второй площадок. Снова вернулся к палатке, парни были готовы, Долин и Фарук тщательно пытались скрыть свою зависть к ним, получалось не очень. «Ну а что я могу поделать? Никакого инструктажа, пока мы шли по лагерю к архимагам, я не проводил, лишняя болтовня не к добру». Наконец добрались до нужного места, кивнул архимагам, и они тут же открыли портал. Мы шагнули в него, оказавшись в тех же кустах, где я был несколько дней назад, портал тут же исчез. «Прыгнулись, кидаем эспандер в соседние кусты, встречаемся там», — прошептал я и показал пример. Посидели несколько минут в тишине. Лес вскоре зажил своей жизнью. Похоже, нас никто не заметил. «Смещаемся на 400 метров при помощи эспандера вон в ту сторону», — показал я. «Первые 100 катим эспандер понизу, потом можно использовать прощу». Встретились в указанном месте, никто не отстал и не потерялся. Кусты тут были только в том месте, где мы засели. Вокруг на сотни метров было голое пространство. Вот теперь можно и обсудить некоторые детали. «Нам нужно добыть во вражеской столице информацию, где расположены военные лагеря противника», — сказал я. «Это главная мишень для следующей атаки нашего отряда». «Но мы неплохо сегодня поработали в Лукском графстве», — засомневался Корнел. «Можем также атаковать и другие города, уже сесерийские. Добровольцы там, понятное дело, в нашу армию вступать не будут, но кто нам мешает уничтожать военные гарнизоны и брать пленных?» «Это хорошая идея с точки зрения того, чтобы тревожить противника. Но нам этого никто не разрешит», — вздохнул я. «Сегодняшняя вылазка в Лукское графство не в счет. Сесерийцы знают, что это наша территория, имеем право. А вот если мы полезем вот так в их исконные города, то они сделают то же самое с нашими городами. Пока что они от этого воздерживаются, и мы тоже. Своеобразное джентльменское соглашение». «Вот оно как», — пробормотал Корнел. «Поэтому теперь наша основная цель — военные лагеря сесерийцев. Это законная мишень. Они сами с удовольствием нападут на наши лагеря, если узнают, где они». «И как мы найдем их?» — спросил Хастер. «Вся информация, она очень деликатная, и никуда наверняка не дублируется, наверняка есть в Министерстве обороны, но там очень сложная охрана. Даже мне будет очень сложно, а с вами туда идти вообще бессмысленно. К счастью, есть запасной вариант. Мы спрячемся на крыше неподалеку от Министерства обороны, а затем проследим за одним из офицеров, что в нем работает. Если повезет его поймать и разговорить, то есть шанс получить нужную нам информацию или, по крайней мере, узнать от него, у кого она есть». «Офицер ничего не скажет», — покачал головой Корнел. «Ну, это как спросить?» — пожал плечами я. «Ясное дело, они подумали про пытки, и, конечно, им это не понравилось. Я тоже не собирался использовать пытки, но сказать им это никак не могу. Некромантия под запретом. А мне с призраком разговаривать гораздо удобнее. Нашу цель придется убить. Но что поделать, это война. Будь у меня возможность связать врага и доставить его к лорду Джамиру, вот тогда его ждут жестокие пытки в подвалах шпионской службы. Но у меня ее нет. Вытащить связанного человека из столицы мы не сможем и вчетвером. Так что в моем случае он умрет быстро и максимально безболезненно. Ну а если разведчики будут воротить нос от такой работы, Аргент быстро проиграет эту войну. И наш отряд Академии призван сделать все возможное, чтобы не дать Сесерии победить, учитывая, что наша армия пока что не производит благоприятные впечатления на поле боя. Врага нужно непрестанно тревожить и атаковать, не давая ему возможности комфортно разгромить наши войска на поле боя. Ставки слишком высоки. Эх, парни, будь у нас возможность сделать все красиво. Но ее нет. На войне так часто бывает. И теперь вопрос только в том, сделаем ли мы то, что нужно, чтобы не проиграть эту войну». Парни покивали, Корнел и Тивадар понимающий, Хастер еще не слишком убежденно. «Я понял, что надо обрисовать, чем именно они будут заниматься, чтобы все вопросы о грязной работе отпали. Вы сегодня фактически на учебной вылазке. Никого без моего приказа не трогаете, не убиваете, не обижаете. Учитесь, как правильно перемещаться по чужой столице, как следить, как определить, что время пришло для того, чтобы проникать в дом. Это все. Внутрь дома я вас не пущу, все сделаю сам». Но попытался было возразить Корнел, но я пресек эту попытку. То, что он глава клана, ничего не значит по сравнению с тем, что я его командир в нашем отряде, и он это должен прекрасно понимать. «Одна из задач вашей сегодняшней учебы — научиться повиноваться в сложных условиях тому, кто точно знает, что надо делать. Тот, кто начнет своевольничать, провалит сегодняшнее испытание и к дальнейшей учебе допущен не будет. А учебы будет очень много, в том числе и в лагере. Буду учить, как правильно искать ловушки, обезвреживать их, как находить тайники и открывать их, как обращаться с отмычками. Всем все понятно?» Все трое торопливо закивали. Видно было, что всему этому им хочется научиться. Ну и хорошо, будет стимул не делать глупостей. Тогда все, приступаем. Министерство обороны было расположено вплотную к Королевскому дворцу. Это еще больше усложняло любые попытки в него проникнуть, учитывая, что часть мер безопасности по охране короля распространялась и на него. Поэтому я и не собирался это делать, и даже слишком близко не стал к нему подбираться. Мы в итоге залегли на крыше в 300 метрах от здания по диагонали, едва видели главный вход. На крышах вокруг самого здания Министерства обороны наверняка полно наблюдателей, — тихо объяснял Сокланам, пока мы неподвижно лежали на своей крыше, надежно прикрытой массивной кирпичной трубой. Такие объекты очень хорошо охраняют во время войны. Без огромного опыта проникновения туда и лезть нечего. Даже у меня шансы 70%, что удастся туда незаметно пробраться и потом так же тихо уйти. А когда шансы таковы, я предпочитаю не рисковать и искать другие пути, чтобы добыть информацию. Мы ждали, когда проедет карета посолиднее от главного входа министерства, и через полчаса, пропустив 3 совсем простых, дождались. Дорогая карета, но без охраны. То, что нам нужно.